Глава 15. «Господа, позвольте задать вопрос», — спросил Фредерик, когда услышал имя, названное Жумельяком. «Разумеется», — кивнул Жозе, наливая себе в бокал вина. «Почему вы спрашиваете о нем?» В голосе управляющего поместьем послышались нотки тревожности. Жумельяк посмотрел на меня, и я кивнул, тем самым отвечая на его немой вопрос. Можно ли слуге говорить о том, что Франсуа сбежал из самой охраняемой тюрьмы Галларии? «Он сбежал из Кастилии», — ответил сын кардинала. И слуга еще больше изменился в лице. «Что такое, Фредерик?» — спросил я, глядя на бывшего вояку, глаза которого округлились от удивления, а руки задрожали. «Ого! Никогда не видел его в таком состоянии». «Разве этот человек жив?» — спросил дворецкий с удивлением, смотря на Жумельяка. «Да?» — неуверенно ответил сын кардинала и посмотрел на меня. «А вы не знали?» — спросил Жозе, и Фредерик покачал головой. Я развел руками, не имея ни малейшего представления о происходящем. «Ну надо же!» — ошарашенно ответил дворецкий. «Мы думали, что Франсуа мертв. Во всяком случае, нам так сказали», — добавил он. «Сядь!» — я встал со стула и предложил управляющему соседний. «Нет, господин, я не...» «Садись!» произнес я тоном, нетерпящим препирательств. Фредерик не смог ослушаться прямого приказа, поэтому сел на предложенный стул. «Вот!» — Жозе налил ему вина. «Пейте!» — кивнул он. И слуга сделал несколько глотков. «Это поможет прийти в себя!» — добавил Жумелья, глядя на дворецкого, который выглядел очень потерянным. «Спасибо!» — ответил Фредерик. «Сейчас!» — он сделал глубокий вдох. «Франсуа де Клари был...» «Является братом покойной Луизы де Клари, жены Этьена Кастельмара», — произнес он. «Ваш дядя, господин, был очень сильным магом, со специфической магией, о которой я знал лишь малые крохи», — продолжил говорить слуга. «Он очень любил вашу матушку, вас и вашу сестру». Бывший вояка посмотрел на меня, и на его губах появилась грустная улыбка. «Но из-за покушения на короля его приговорили к смертной казни через повешение. Я думаю, что так с ним и поступили», — закончил дворецкий. «А тело?» — удивился я. «Тела благородных, если они совершили подобное преступление, не возвращают», — ответил вместо Фредерика Жумельяк. «Хм, ясно», — произнес я, и тоже выпил вина. «Ты сказал, что у него был магический дар, так?» — спросил слугу. «Верно, господин. Но я вам ничего конкретного про него не скажу», — покачал головой управляющий поместьем. «Я лишь знаю, что он был довольно специфическим и уникальным, но не более», — добавил Фредерик. Я посмотрел на Жозе, и маг воздуха мне кивнул, тем самым говоря, мол, он знает, но скажет позже. «Что еще ты знал о Франсуа?» — спросил дворецкого Жумельяк. «Господин работал на государство и выполнял различные поручения. Во всяком случае, это я слышал как от господина Этьена, так и от госпожи Луизы», — ответил слуга. «Ясно», задумчиво произнес кардинальский сын. «Что еще?» Фредерик задумался. «Я мало что знаю, господин», — ответил он. «Обычно господин Франсуа был немногословен. Он никогда не рассказывал о том, чем он занимается. Но при этом стоило ему увидеть господина Люка, госпожу Жанну или его сестру. Он сразу же как будто расцветал». На губах дворецкого снова появилась сентиментальная улыбка. «Своих племянников и сестру он очень любил», — произнес Фредерик. Тяжело вздохнул и повернулся к Жозе. «Получается, господин Франсуа жив?» — спросил он. И Жумельяк кивнул. «Только об этом никому ни слова», — серьезным тоном произнес сын кардинала. «Разумеется», — ответил управляющий поместьем Кастельмаров. «Я унесу эту тайну в могилу». «Но туда вам не зачем стремиться», — усмехнулся маг воздуха. «Просто никому из прислуги не разболтайте. Этого будет вполне достаточно», — добавил он и долил дворецкому вина. «Спасибо, господин, но я больше не буду», — покачал головой Фредерик. «Прошу прощения». Он встал из-за стола и вежливо поклонился. «У меня еще много дел. Господин, я могу идти?» — спросил меня дворецкий. «Да, разумеется», — кивнул я. «Благодарю». Сделав еще один поклон, управляющий поместьем удалился. И мы остались с Жозе вдвоем. «Ну, рассказывайте, дорогой друг, что вы знаете об этом человеке?» — произнес я, наливая себе и Жумельяку вина. «Я так полагаю, личность он весьма интересная, так?» «Ой, еще какая!» — усмехнулся кардинальский сын. «Во-первых, этот человек был единственным, кто решился на покушение на самого короля за последние 200 лет. — ответил мой собеседник. «Во-вторых, его магия. Она уникальна». Он поднял бокал и сделал из него несколько глотков. «Яды», — произнес Жозе, и я едва сдержал эмоции, чтобы остаться внешне спокойным. «Яды?» — спросил я. «Ага», — кивнул сын кардинала. «Он мог создавать своими заклинаниями яды, причем очень опасные, и, главное, с разнообразными эффектами. Вот такие вот уникальные магические дары иногда встречаются. Можете поверить в подобный, Люк?» — спросил мой собеседник, и я усмехнулся. «Да уж сложно», — соврал я и покачал головой. В общем, магии Фрунсуа очень быстро нашли применение в правительственном аппарате, и он стал одним из самых опасных наемных убийц, — произнес Жумельяк. Потом случилось это покушение на короля, ну а дальше... Он снова сделал несколько глотков. В общем, для подавляющей части населения Галларии он мертв. Но лишь немногие знают, что на самом деле его посадили в Кастилью, — добавил Жозе, глядя на меня. «И зачем ему сохранили жизнь?» — спросил я, когда пауза после слов моего собеседника затянулась. «Кто знает?» — Жумельяк пожал плечами. «Видимо, у кого-то на него были планы», — добавил Жозе и налил себе еще вина. «Вы про своего отца?» — прямо спросил я. «Не обязательно», — покачал головой сын кардинала. «Не стоит во всем, что творится в нашей стране, винить моего отца, дорогой Люк», — произнес маг воздуха. «Самый банальный вариант, например, это могло быть просто прихотью короля», — добавил он и сделал пару глотков из своего бокала, после чего взял с подноса тарталетку и съел ее. «Ваш кухарк просто чудо!» — довольным голосом похвалил он стряпню Зигфриды. «А этот разговор ему совсем не по душе», — подумал я, наблюдая за его мимикой и интонациями. «Неужели обиделся из-за того, что я упомянул про высокопреосвященство?» «Я никого не виню», — спокойно ответил я, и сын кардинала усмехнулся. «В любом случае есть вероятность, что он может вернуться сюда», — произнес Жумельяк и посмотрел мне в глаза. «Люк, если это случится, надеюсь, вы не будете его покрывать?» — прямо спросил мой собеседник, глядя мне в глаза. «С чего вы решили, что этот человек явится сюда?» — спросил я Жозе. «Мало ли. Чувство ностальгии и желание повидать единственного племянника», — ответил маг воздуха. «Вы не ответили на мой вопрос?» Взгляд Жозе изменился. «Не буду», — ответил я, хотя на самом деле не был уверен в своем ответе. «Мне о многом хотелось поговорить с этим человеком. А еще меня очень интересовала его магия. Магия ядов, такая же, как и у меня. Возможно, это было совпадением, но всегда существовала вероятность, что и нет». «О чем задумались, Люк?» — спросил меня Жумельяк. «Да так и ни о чем», — ответил я и покачал головой. «Просто это как-то странно», — произнес я. «Вы о чем?» — поинтересовался Жозе. «О том, почему этот человек решил сбежать прямо сейчас. Сколько он там просидел?» — спросил я мага воздуха. «Не знаю, но несколько лет точно», — немного подумав, ответил мой собеседник. «Отвечая на ваш вопрос», — он сделал паузу, а затем выпил. «Дело в том, что сбежал он не один», — добавил Жумельяк. «Жозе, мне информацию из вас клещами нужно вытягивать?» — спросил я, когда пауза вновь затянулась. «Он сбежал не один, ладно. Но при чем тут второй человек? Или мы знакомы?» — спросил я. И вдруг для меня все встало на свои места. «Это Идальго Сервантес?» — спросил я. «Да». Жумельяк тяжело вздохнул и разом осушил бокал. Он хотел налить себе еще, но вино в графине закончилось. «Люк, у вас...» «Фредерик!» — позвал я дворецкого, зная, о чем хочет спросить мой друг. «Да, господин». Слуга вежливо поклонился, когда зашел в столовую. «Нужно еще вина», — сказал я управляющему поместьем, и он, кивнув, ушел. Вскоре вернулся с двумя новыми бутылками. «Спасибо», — поблагодарил я дворецкого, после чего он вновь удалился, и мы остались с Жозе наедине. «Да, он сбежал вместе с Серебряным Змеем», — произнес Жумельяк и налил себе еще вина. «И как им это удалось? Вы же сказали, что это самая охраняемая тюрьма в Галларии», — поинтересовался я у собеседника. «Так и есть, но, видимо, желание сбежать у карателя было настолько велико, что он смог это сделать». Нехотя ответил мой собеседник. «Каратель, значит. Вот какое прозвище было у Франсуа. Что ж, звучное и внушает ужас. Возможно, даже этого имени боялись так же, как когда-то боялись имени Василиска в моем родном мире». «Получается, Сервантес рассказал ему о встрече со мной», — задумчиво произнес я. «Да, и, возможно, при разговоре всплыло то, что вы теперь барон Кастельмар. А это может означать только одно», — произнес Жумельяк и тяжело вздохнул. «Что я унаследовал титул», — сразу догадался я. Плюс, думаю, он думал, что всех ваших родственников отравили, и все они мертвы», — добавил Жозе. «А сейчас все для него поменялось. Что-что, а информацию этот человек получать умеет. И делает это очень хорошо», — сказал маг воздуха и снова сделал пару глотков из бокала. Его слова совершенно не удивили меня. Информация всегда являлась самым ценным ресурсом, с которым деньги или связи даже рядом не стояли. Хотя со вторым пунктом все было не так тривиально. Уверен, что именно благодаря своим связям Франсуа де Клари удастся не только залечь на дно, получить оружие и золото, но даже добраться до моих земель. Во всяком случае, для меня это бы не стало проблемой. «Получается, он захочет мстить», — произнес я и взял в руки бокал. «Скорее всего», — кивнул мой собеседник. «Вопрос только к кому?» — спросил Жозе и посмотрел мне в глаза. «Думаю, вы знаете ответ на этот вопрос», — криво усмехнулся я. «Во всяком случае, определенное предположение на этот счет у вас точно есть. Я ведь прав?» — спросил я, наблюдая за реакцией кардинальского сына. «Врать не буду. Есть», — кивнул Жозе. «Поделитесь?» — прямо спросил я. «А вы уверены, что хотите продолжить эту тему?» Жумельяк вдруг насторожился и стал очень серьезным. Я задумался. А правда, стоит ли затевать этот разговор? Я доверял сыну кардинала, и мы многое с ним прошли. Да, я даже жизнь ему спас. Но хватит ли всего этого, чтобы быть на 100% уверенным в этом человеке? «Думаю, нет», — ответил я, и выпил вино, в то время как Жозе облегченно выдохнул. Я усмехнулся про себя. Видимо, я оказался прав. И пока его рано втягивать в распри между мной и Рашфорами. «А знаете, Люк, нет», — вдруг произнес он. «Если вы не хотите, то скажу я», — уверенным тоном добавил Жумельяк, и в его руках появился небольшой кристалл. В следующее мгновение он запустил в него свою магию, и тот начал медленно пульсировать теплым жемчужным светом. «Что это?» — спросила Жозе. «Глушилка», — ответил маг воздуха. «Теперь нас точно никто не услышит», — добавил он. Но я решил уточнить. «А можно поподробнее?» — попросил я кардинальского сына. «Иногда, Люк, я поражаюсь вашей неосведомленности в некоторых моментах». Жумельяк тяжело вздохнул и положил кристалл на стол. Видимо, он опять забыл про мою легенду о потере памяти. Но я не стал ему напоминать об этом. «Глушилками называют вот такие магические предметы, создающие определенный магический фон. Он исключает возможность, что нас кто-то услышит при помощи других магических предметов или заклинаний», — пояснил маг воздуха. «А, так вот он о чем. Интересно». «Ясно», — кивнул я. «Но получается, то, о чем мы говорили с вами ранее, могли подслушать?» — решил уточнить я. «Да, могли», — спокойно ответил мой собеседник. «Но то, о чем мы разговаривали ранее, не так важно по сравнению с тем, о чем собираемся разговаривать сейчас», — произнес он и снова стал очень серьезным. «Думаю, что о побеге Карателя известно уже многим, так же, как и о побеге Идальго Сервантеса. Поэтому, даже если нас подслушивали ранее, новой информации никто не получил», — добавил маг воздуха. «Ясно», — немного удивившись, ответил я. «Ну а теперь перейдем к вашему делу». Мой собеседник посмотрел мне в глаза. «Вы ведь подозреваете Рашфоров?» — прямо спросил Жумельяк. «Да, я считаю, что они стоят за убийством моих родственников и в покушении на меня». Без толики сомнений ответил я. «Я так и подумал», — кивнул Жумельяк. «Значит, то, что произошло на охоте, а я имею в виду смерть Габриэля Рошфора, не было случайностью». «Тут все сложнее, чем кажется», — ответил я. «На охоте он подкинул мне предмет, который должен был приманить монстра ко мне, но в то же время напали и иллирийцы. Не буду отрицать, обстоятельства сложились в мою пользу, и я действительно причастен к смерти Габриэля Рошфора. Но прежде он сначала попытался меня отравить в собственном же доме, а потом убить на охоте», — не солгав, добавил я. «Значит, мои предположения были верны», — усмехнулся мой собеседник. «Ну, а историю с Винсентом вы видели собственными глазами», — произнес я, и Жумельяк кивнул. «Видел, и получается, что вам снова повезло», — ответил он. «Уверен, что Поль Рошфор просто в бешенстве. Сначала он лишился одного сына, а затем его наследник не только теряет память, а и самое главное, Багровый Палач утратил способность колдовать». Он сделал небольшую паузу. «И в обоих случаях фигурировала ваша фамилия». Мой собеседник тяжело вздохнул. «Этот человек не глупый, и я уверен, что он сделает определенные выводы. Хуже всего то, что Поль Рошфор очень жестокий и злопамятный. Поэтому вот так просто он все не оставит, — добавил мой собеседник. «Из огня да в полымя, как говорится. Сначала Багровый палач, а потом сразу его отец. Умеете вы, Люк, находить неприятности?» «Вы думаете, я в этом виноват?» Глядя в глаза Жозе, спросил я. «Думаете, я искал такой судьбы и желал, чтобы меня попытались убить, а моих родных отравили?» Прямо спросил я, не отводя взгляда от Жумельяка. «Нет, что вы, Люк!» — покачал головой маг воздуха. «Простите, это я виноват. Я не хотел вас обидеть своими словами. Разумеется, вашей вины в этом нет», — виновато произнес мой собеседник. «Но при этом все это не отменяет того, что вы в опасности», — добавил кардинальский сын. «Я уже привык к этому», — грустно усмехнулся я. Несколько минут мы сидели молча. «Кстати, тогда побег карателя очень даже нам с вами на руку». Жумельяк первым нарушил тишину. «Почему?» — поинтересовался я. «Немногие знают, но в документах по его делу я читал, что к покушению причастны Рошфоры. Вернее, что их фамилия там фигурировала. Их виновность и отношение к покушению не были доказаны. И Поль Рошфор вышел сухим из воды. Но я уверен, что каратель упомянул их не просто так». На лице мага воздуха появилась хищная улыбка. «К чему вы клоните, Жозе?» — прямо спросил я. «К тому, что Франсуа де Клари далеко не глупый человек и может сопоставить имеющуюся у него информацию, которую он наверняка уже получил», — ответил кардинальский сын. «Думаете, он собрался мстить Рошфорам?» — спросил я. «Я в этом уверен», — ответил Жумельяк. «Он профессиональный наемный убийца и единственный человек, который мог бы спасти Поля Рошфора. Это другой, не менее опытный убийца. Люк, вы слышали когда-нибудь о призраке?»